должна быть не пиком искусства, а его атмосферой, его средой. Если среда бурлит и кипит, тогда не сегодня, так завтра жди хороший фильм, то есть новый. Вчера я прочел прекрасную, хотя и не новую, пьесу Теннесси Уильямса. Он там описывает одну несчастную женщину и рассказывает, от чего она несчастна. Но многие из тех, кто ее окружают, не сострадают ей. Они видят лишь то, что женщина эта смешна, даже уродлива чем-то. Впрочем, Уильямс тоже видит все это, но от простых соседей ее он отличается тем, что художник. Он достаточно видит и то, что в глазах бросается всем, и то, что скрыто от глаз, тоже чувствует, знает. Чья-то собака однажды залаяла на горбуна. От стыда хозяин не знал, куда деться. Как было ей объяснить, что этого несчастнейшего не нужно, нельзя облаивать? Но то собака. А ведь и люди часто поступают так же. Попробуй заставить кого-то понять, допустим, вот этот портрет, где столько ломаных линий. Нет, не заставишь. Видят только заметное, а то, что лежит за заметным, почувствовать не хотят. Вероятно, мешают какие-то предрассудки. В искусстве их уйма, но я, кажется, брюзжу, мол, искусство не всегда понимают и всякая такая ерунда. Пока что, как, впрочем, почти всегда на репетициях, хуже получается вторая половина спектакля. От того, что с трудом схватывается то новое, что отличает эту половину от предыдущей. Конечно, сердишься на актеров, но затем приходишь домой и понимаешь, что ты сам достаточно плохо объяснил им, в чем здесь это новое. И вот наступает третий, четвертый, пятый акт, а между тем, вследствие твоего плохого объяснения, машина крутится вхолостую. Пьеса, в общем-то, развивается, ибо существует сюжет. Но внутренней новизны, внутреннего развития так мало, что возникает однообразие. Между тем, в третьем действии намечается резкая перемена. Еще раз отдам себе отчет, в чем она. Услышав очередной упрек Ракитина, что она скрывается от него, что она таится, Наталья Петровна, неожиданно протянув ему руку, сообщает, что он ошибается, что со вчерашнего дня в ней произошла большая перемена, что она сегодня многое обдумала и так далее и тому подобное. Одним словом, она говорит о том, что сегодня хотела что-то изменить. Она полна сегодня какой-то новой сознательной решимости. Дело заключается в том, что она решилась открыться. Видно, носить в себе одной свою тайну достаточно тяжело. И вот она решила прямо и буквально рассказать ему то, что в ней происходит. Разве само по себе это не ново? Разве само по себе это не отлично от прежнего ее таинственного, скрытного и странного поведения? И разве это не требует какого-то, может быть, совершенно нового человеческого хода, нового приспособления? Однако Наталья Петровна не предполагает, что суть происходящего для Ракитина и раньше была ясна. «А, вы это заметили? Давно ли?» – спрашивает Наталья Петровна. Какой испуг, какая неожиданность, какой внезапно прорвавшийся вопрос в ответ на его реплику, что ее откровенность – не новость для него. Уже одно это место так необычно по сравнению со всем предыдущим. Ведь предыдущие два акта она обвиняла Ракитина в непрозорливости. Она смеялась над его непроницательностью. И вот, убежденная в том, что он ни о чем не догадывается, она решилась на откровенность и вдруг получила «я это».